Но не успели б еще и трояне, и Гектор могучий в башне пробить затворенных ворот и огромных запоров, если б на силу Ахейскую силы своей Сарпедона сам Эгиох не подвигнул, как льва на валов круторогих. Быстро герой перед грудью уставил свой щит круговидный, медный, кованый, пышно блестящий, который художник, медник искусный ковал. На поверхности штельчьей кожи прутьями золота часто проплел по краям его круга. Щит сей, неся перед грудью и два копья потрясая, он устремился, как лев-горожитель, алкающий долго мяса и крови, который душою отважный, стремимый, хочет на гибель овец в их загон огражденный ворваться. И хотя пред оградою пастырей сельских находит с бодрыми псами и с копьями стадо свое стерегущих, он, не изведавший прежде, не мыслит бежать от ограды. Прянув во двор, похищает овцу, либо сам под ударом падает первый копьем, прободенный с длани могучий. Так устремляла душа Сарпедона, подобного богу, на стену прямо напасть и разрушить забрала грудные. Быстро он главку вещал Гиполохову храброму сыну. «Сын Гиполохов, за что перед всеми нас отличают местом почетным и брашным, и полной на пиршествах чашей в царстве Ликийском, и смотрит на нас, как на жителей неба? И за что мы владеем Приксанфи уделом великим, лучшей землей виноград и пшеницу обильно плодящей? Нам, предводителям между передних героев Ликийских, должно стоять и в сражении пылающим первым сражаться. Пусть на единый про нас крепкобронный ликиянин скажет: нет, не бесславные нами и царством ликийским пространным правят цари. Они насыщаются пищей тучной, вина изящные сладкие пьют, но зато их и сила дивная, в битвах они пред ликийцами первые бьются. Друг благородный, когда бы теперь, отказавшись от брани, были с тобой навсегда нестареющим и бессмертны, я бы и сам не летел впереди перед воинством биться, я и тебя бы не влек на опасности славного боя. Но и теперь, как всегда, неисчетные случаи смерти нас окружают, и смертному их ни минуть не избегнуть. Вместе вперед, или на славу кому, или за славою сами».